Глава 28. Новый год в Париже. Шура лежала в пенной ванне и наслаждалась долгожданным покоем. Из гостиной доносились меланхоличные звуки виолончели, однако эта музыка больше не навевала грусть. Прошло католическое Рождество, за ним новый 1926 год, и вот близится Рождество православное. Праздники шли друг за другом, и казалось, будто они никогда не закончатся. Дверь ванной комнаты была открыта, и она видела лежавшее на кровати платье, подготовленное для торжества. Грядущий вечер вызывал в ней чувство приятного волнения. Словно вот-вот настанут перемены, которых она так давно ждет. Впрочем, это чувство не покидало ее с детства. Даже если на следующий день ничего не изменится, она продолжит жить в ожидании чуда. В последние годы Шуре казалось, что она подрастеряла этот энтузиазм и утратила надежду. Однако сейчас, в 1926 году, предвкушение чуда вернулось к ней. Шура привстала и взяла в руки бокал, стоявший на полу. Ее изящные пальцы оставили тонкие полоски на запотевшем от холодного вина стекле. К теплой воде и приятной расслабленности тела прибавился терпкий вкус винограда. Внезапно она подумала о том, какой эффект окажет на Бориса выбранное ею для сегодняшнего вечера платье. Шура улыбнулась своим мыслям. С каких это пор ее заботило чье-то мнение о ее наряде? Однако стоило признать, что ей нравилось внимание этого молодого человека. В последнее время он все чаще стал появляться на их встречах с Люсией, и Шура чувствовала повышенный интерес с его стороны. Но вплоть до сегодняшнего дня она воспринимала его комплименты, его ухаживание, то, как он подносил ей напитки, как провожал до дома и встречал ее, и как нежно подавал руку, как дружбу двух соседских детей, выросших на одной улице и сблизившихся в вынужденной эмиграции. А теперь, возможно, из-за того, что у нее появилось время подумать и расслабиться, она впервые подумала о том, что их отношения могут выйти за рамки близкой дружбы. Возможно, это приятное волнение, которое она испытывала, как раз и было проявлением чувства, в котором она пока что не решалась себе признаться. А она отпила еще вина. Если она и правда собирается строить отношения с Борей, с другом детства, то переживет совершенно новый для себя опыт. Она знала его, как и Люсию, еще в Кисловодске. Их родители были очень близки, и они выросли вместе. А за последний год они с Борисом очень много времени провели вместе. Однако в этом знакомстве не проступали признаки той безумной любви, что с первого взгляда поражает сердце, кружит голову и заплетает язык. Нет. При виде Бориса ноги ее не теряли твердости, а в животе не начинали порхать бабочки. Но, может, она ошибалась? Возможно, ее связь с Сиитом, бурная и всепоглощающая, была обусловлена лишь ее юным возрастом. Кто знает? А Ален? Безумие там не было и подавно. Но даже та любовь начиналась с волнения. Возможно, она не желала больше горевать и огорчаться, а оттого и подавляла свои чувства к Боре. В любом случае, сегодня вечером все станет ясно. Сегодня она отпразднует Рождество и позволит себе радоваться и чувствовать, как не радовалась и не чувствовала прежде. Шура стояла перед зеркалом и любовалась платьем, подаренным ей Татьяной и Маргаритой. Это черное шелковое платье с асимметричными рукавами, тонкой лямкой на одном плече и длинным шифоновым шлейфом на другом, и пышным подолом поистине являлось произведением искусства. Прежде она никуда не надевала его, только примеряла дома, но сейчас решилась. Шура убрала волосы в пучок и обернула вокруг лба жемчужную ленту. Контраст черного и белого выгодно подчеркивал румянец на ее щеках и сияние серо-голубых глаз. Все было именно так, как она хотела. Изменился даже взгляд. Шура блистала. Она надела жемчужные серьги, браслет и простое длинное ожерелье. Наброшенный на плечи подарок Маревны идеально дополнял ее образ. И только Шура взяла в руки свою маленькую выходную сумочку и собиралась выйти из спальни, как в дверь постучали. Стрелки часов показывали 8, так что Борис приехал как раз вовремя. Шура улыбнулась. Открыв дверь, она увидела молодого человека в элегантном костюме и с букетом алых роз в руках. В его черных глазах плясали веселые огоньки, и только четко очерченные скулы сохраняли свою постоянную серьезность. «Шура!» — воскликнул он, едва увидев ее. «Ты обворожительна!» Войдя в квартиру и передав женщине цветы, он поцеловал ее в щеку. Затем, взяв ее за руку и попросив покружиться пару раз, Борис продолжил осыпать Шуру комплиментами. «Великолепно! Просто несравненно! Разумеется, ты прекрасна, как всегда, но сегодня особенно хороша!» Шура мягко посмеялась. «Как ни странно, дорогой Боря, но я с тобой согласна». Взяв букет, она направилась к буфету. «Большое спасибо за чудесные розы. Сейчас поставлю их в воду». Поставив цветы на стол, она повернулась к собеседнику. «Хочешь выпить бокал вина?» «Я бы с удовольствием, но Люсия ждет нас в машине». «Люсия тоже приехала? Почему она не поднялась?» «Я сказал ей, что зайду за тобой, и мы сразу вернемся». «Ах!» — воскликнула Шура, торопливо направившись в спальню. «Что же ты раньше не сказал? Я уже давно готова». «Прости, я все забыл, увидев тебя». Надев пальто, Шура вернулась к Боре. Тот повернулся к ней и нежно положил ей на плечи ладони, внимательно смотря женщине в глаза. «Ты сводишь меня с ума, Шурочка. Стоило мне тебя увидеть». Несмотря на то, что она пообещала себе насладиться вечером, Шура пока не была готова к любовному приключению. «Давай не будем заставлять Люсию ждать», — с милой улыбкой сказала она. Обычно торжества, подобные сегодняшнему, проводились в доме Люсии. Однако этим вечером все были приглашены в кафе «Клозерей де Лила». Оно располагалось на бульваре Монпарнас, и, как многие другие исторические рестораны западного берега Сены, с самого первого дня своего открытия в 1847 году служило местом встреч парижской интеллигенции. В начале XX века там собирались импрессионисты, а затем кафе облюбовали сюрреалисты, ровно до тех пор, пока не ввязались в массовую драку со своими противниками. Теперь же кафе «Клозери де Лила» вновь готовилось принять лучших представителей культурной интеллигенции Парижа. И все места на вечер были забронированы заранее. Шура, Люсия, Борис и их друзья, с которым им предстояло сидеть за одним столом, сперва встретились в баре. Когда Шура села в машину, она спросила у подруги о Капе и узнала, что тот не поедет с ними. Больше она о нем не говорила. Шура знала, что Люсия уже какое-то время ходит по приемам одна или в сопровождении приятельниц. Однако ей не хотелось навязываться. Если бы у подруги и правда были серьезные проблемы с мужем, Шура бы это почувствовала. Но Люсия выглядела жизнерадостной и энергичной, словно в ее жизни все было хорошо. В обеденной зоне ресторана было шумно. Звенели вилки и ножи, бокалы, громко беседовали люди. И бар мог похвастаться относительной тишиной, нарушаемой лишь приглушенными звуками фортепиано. Шура вспомнила о Валентине. Наверняка в этот самый момент сестра работает, там, в далеком Стамбуле, развлекает своей игрой посетителей Режанса. А здесь, в Париже, за инструментом сидел человек лет 50 и скрывал за внешней жизнерадостностью смертную тоску. Он явно хотел, чтобы его талант заметили, однако гости ресторана весьма редко обращали на него внимание. Музыкант все играл, а люди самозабвенно звенели столовыми приборами. Официанты гремели посудой, бармен переставлял бокалы, а музыкант вкладывал в игру всю свою душу без всякой надежды дождаться одобрения. А если кто-то и решался отблагодарить игравшего вялыми хлопками, аплодисменты те никогда не перекрывали прочие звуки в «Клозери де Лила». Грустные мысли о сестре проступили на лице Шуры. «Что с тобой?» — обеспокоился Борис. — Ты в порядке? — Да, разумеется, — ответила она. — Я просто вспомнила о Тиночке. Мне очень ее не хватает. Борис успокаивающе обнял ее за плечи. «Давай наслаждаться вечером». Она не хотела делиться чувствами, которые разбудил в ней пожилой пианист. Они проявились внезапно, и Боря никогда не понял бы их. Но тут Шура вспомнила данное самой себе обещание — наслаждаться сегодняшним вечером. Когда гости, наконец, покинули бар и расселись по местам, многие из них были уже навеселе. Все обсуждали проекты Люсии, которыми она занималась в компании Игоря Стравинского, Джорджа Баланчина и Сергея Дягилева. Разумеется, не обходилось без сплетен, однако в целом беседы касались искусства. Отдельного внимания заслуживал близкий друг Люсии, художник Павел Чилищев. Он родился в зажиточной семье калужского помещика, а в 1920 году эмигрировал в Берлин. Он тесно общался с Гертрудой Стайн, Сергеем Дягилевым и Джорджем Баланчиным, которые всячески покровительствовали его таланту. Сейчас же они обсуждали одного из общих знакомых всех присутствовавших — Вацлава Нежинского. «Если бы он знал, что брак разрушит его жизнь, стал бы жениться?» — спросила Люсия. «Я слышала, что Рамола годами преследовала его, чтобы женить на себе», — сказала одна из гостей. «Вы ведь знаете, если женщина хочет мужчину, то ее не остановить». «Возможно, если бы он не заключил свой брак в такой тайне, Дягилев оказался бы более проницателен», — заметила Люсия. «Или нет?» «Разве кому-то понравится, если возлюбленный променяет его на кого-то другого?» — неожиданно вмешался Борис. В этот момент Шура заметила, как посерьезнело и сразу погрубело лицо Люсии. «Что бы там ни случилось, им всем было очень больно. Жаль, что такой талантливый танцор, как Нежинский, теперь гниет в психиатрической больнице», — сказала она. «Дягилев, безусловно, хорош, но очень жесток, когда того хочет», — заметил Чилищев. Шура догадывалась о том, что Павел, должно быть, хорошо понимает Дягилева. «Помните, что говорила Тамара Жева?» — сказал Борис. Шура заметила, как Люсия вновь изменилась в лице. Она называла его экстраординарным и деспотичным, как Джекил и Хайд. Он может быть и заботливым, и учтивым, и грубым, как водитель грузовика. Но он прекрасно разбирается в людских талантах. «Да», — согласился Чилищев, — «именно так. Он собрал вокруг себя величайших художников, композиторов, писателей. Он работает с лучшими танцорами. Стравинский, Баланчин, Пикассо». «Дебюсси, Равель», — продолжила Шура. «Прокофьев». «Кукто, Гиде», — добавил Борис. Казалось, обсуждение Сергея Дягилева превратилось в игру в слова. Шура посмотрела на Люсию и заметила, что подруга тоже расслабилась и вскоре звонким голосом подхватила беседу. «И давайте не будем забывать. Коко Шанель. Она придумывала костюмы для «Голубого экспресса» в 1924 году и помогал ей в этом сам Пикассо. Коко, кажется, даже говорила, что Дягилев заново открыл Россию». «Как бы его ни называли, Джекилом, Хайдом, первооткрывателем России, этого недостаточно, чтобы оценить его вклад», — сказал Чилищев. «Если бы не было таких эмигрантов, как Дягилев, белогвардейцев Парижа называли бы просто бедными переселенцами». Казалось, что Павел Чилищев поставил точку в обсуждении русского балета и его участников. И Люсия собралась было задать ему вопрос, как кто-то из гостей спросил: «А вы слышали, что Баланчин и Жева либо уже расстались, либо находятся на грани расставания?» Услышав имя Тамары, Люсия снова изменилась в лице. К счастью, от дискуссии их избавил официант. Поев и выпив, все уже забыли о Баланчине и Жеве и перешли к обсуждению потерянного поколения. Эти слова произнесла Гертруда Стайн, и вся парижская интеллигенция теперь дискутировала на эту тему. Вечер в Клозери де Лила завершился так же, как и начался. Под звон вилок, ножей и бокалов, под громкие разговоры и под утонувшую в них одинокую мелодию пианино. Когда после ужина ее приятели собрались поехать в русскую таверну, Шура поняла, что больше не хочет толпы и шума. Несмотря на свое намерение насладиться вечером, она предпочла вернуться домой и побыть наедине с музыкой и книгами. Возможно, написать пару писем. Когда они вышли на улицу и начали прощаться, Шора сразу принялась искать глазами такси. «Я тебя отвезу», — шепнул ей на ухо Борис. Слова молодого человека коснулись ее уха, как холодный ветер. «Не нужно», — торопливо сказала она, боясь пойти на поводу у выпитого. «Не прерывай свой вечер. Я вполне могу добраться сама». Она сама не верила в то, что произносит эти слова. «А как же данное себе обещание?» «Я знаю, что ты можешь добраться сама, но я тебя одну не оставлю. Пожалуйста», — вежливо прибавил он. «Шура, дорогая», — вмешалась Люсия, — «Боря отвезет тебя, если захочет, вернется к нам. Адрес он знает». «Хорошо, но я не позволю тебе лишиться веселья. Отвези меня домой и сразу же возвращайся к сестре». По дороге они продолжали разговаривать. Когда Борис и Шура добрались до ее дома, молодой человек учтиво проводил ее до двери. Она уже собиралась было попрощаться с ним, как осознала, что не хочет, чтобы вечер заканчивался на этой ноте. Что-то в Борисе привлекало ее, то ли его мягкий внимательный взгляд, то ли красивое лицо. Но все, что она смогла сделать, это поблагодарить его, подставив щеку для поцелуя. «Разве ты не пригласишь меня выпить?» — возразил он, положив ладони ей на плечи. Шура рассмеялась. Она знала, к чему может привести это приглашение, как знала и то, что его можно было расценивать и как предложение дружеской беседы. Успокоив себя этой мыслью, она распахнула дверь. «Если ты хочешь пропустить цыганские танцы, то милости прошу». Вскоре они удобно устроились на диване, взяв бокалы вина. Из граммофона доносилась тоска Пучини. Падал снег, и где-то за окном один за другим гасли вечерние огни Парижа. Шура с Борисом говорили обо всем на свете, и она, не удержавшись, сказала: «Я очень ценю нашу дружбу, Боря». Борис протянул руку и погладил ее волосы. «Я тоже, дорогая». Замерев в нерешительности, он добавил: «Разве мы не можем сделать небольшой шаг вперед?» Шура ощутила, что ее сердце забилось быстрее. «Вот он, момент, которого ты так ждала», — сказал ей внутренний голос. Она легонько поцеловала ладонь Бориса и посмотрела в его полные надежды глаза. Взяв его за руку, она сказала: «Боря, дорогой, не лучше ли положиться на время?» «Зачем?» «Чтобы узнать друг друга. Но разве мы не знакомы с детства, Шура?» «Да, мы друзья, соседи». «Разве дружба не важна для хороших отношений?» «Разумеется, очень важна. Однако дружба не залог хороших отношений». «Ты сомневаешься в нас?» «Не в нас, во времени». «Во времени?» «Да, в его длительности». «Ну да, во всем виновата длительность времени». «Шура, ты не могла бы изъясняться конкретнее?» «Я говорю о времени, которое не зависит от нас и наших планов». Борис молчал, ожидая продолжения. «Наша жизнь еще слишком неопределенна. Мы замучаем друг друга, пока будем приводить ее в порядок». «Замучаем? Почему? Разве мы не будем друг друга поддерживать?» Теперь Шура начала понимать, почему сомневалась в своих чувствах к Борису. Ведь если они решат идти по жизни рука об руку, то она быстро окажется в роли ведомой и уставшей. «Конечно, любовь требует поддержки. Я уверена, что у нас обоих наилучшие намерения, но поверь мне, дорогой Боря, так не бывает». «Ты говоришь так, будто что-то знаешь». Шура пропустила это замечание мимо ушей. «А что ты думаешь о будущем? Так и будешь преподавать теннис? А я так и буду моделью?» Молодой человек непринужденно скривил губу. «Почему бы и нет? Разве тебе не нравится твоя работа? Я думал, что ты счастлива». «Счастлива пока что. Здесь и сейчас». «Что ж, кажется, мне тебя не понять». Шура не могла не посмеяться над его искренней наивностью. «Что в этом смешного?» — спросил Борис. «Это не смешно, это мило. Ты так мил, дорогой Борис. Для тебя жизнь веселье, А я так не могу. Ну, разве может быть иначе? Ты прав, — немного подумав, ответила Шура. Вернее, твоя правда тебе подходит. Но моя правда иная. Да, я сейчас счастлива, но я не планирую всю жизнь проработать моделью. К тому же женщина не может заниматься этим всю жизнь. Либо она уходит из модельного дела, либо оно от нее. Это применимо и к теннису. Не совсем. В теннис можно играть чуть дольше. Оба рассмеялись. Послушай, Боря, — сказала Шура, — сейчас нам весело вместе, но если мы станем любовниками, такие вещи будут вызывать у нас не радость, а головную боль. Мы начнем расстраивать друг друга. Я отношусь к жизни серьезно, ты с юмором. Я хочу планировать будущее, ты живешь по наитию. Наши отношения со временем утратят свою прелесть. Потом настанут обиды, и мы потеряем и нашу дружбу. Я не хочу ее терять. И я. Но если ты дашь мне шанс, я верю, что мы справимся. Говоря обо всем этом, Шура все больше убеждалась в том, что ее отношения с Борей обречены на неудачу. Нечто похожее уже случилось в союзе с Оленом. Тогда она тоже поняла, что их союз не принесет ей счастья. Сейчас ситуация повторялась. Чем дольше она говорила с Борисом, тем больше понимала причины своего нежелания связывать с ним свою жизнь. Неправильным было бы портить дружбу любовью. Борис же, полагая, что она размышляет, дать ли ему шанс, с надеждой произнес: «Пожалуйста, не отвергай меня, Шурочка. Может быть, все сложится не так плохо, как ты думаешь». «Я не живу ожиданием плохого, но я хочу быть готовой к трудностям». «Разве мы не можем справиться с ними вместе?» «У нас с тобой разные мечты и ожидания. Один из нас либо откажется от своих мечтаний, либо сломает мечты другого». Борис выглядел разочарованным. «Ты непреклонна», — сказал он, — «и говоришь так, словно в скором будущем планируешь какие-то радикальные изменения». «Нет», — ответила она, — «я не планирую ничего подобного. Но я хочу быть свободной, да так, чтобы не менять свою жизнь ради кого-то». «А чего же ты не хочешь дать шанс нашим отношениям?» Шура вздохнула. «Потому что, дорогой Боря, я думаю, что вскоре уеду из Парижа». «Куда?» «Пока не знаю, но я чувствую, что однажды очень скоро уеду из этой страны и вновь увижу море». «Ты подумываешь над тем, чтобы вернуться в Стамбул?» «Нет», — помотала головой Шура. «Стамбул остался в прошлом». «В прошлом?» «Это значит, что этот город утратил для меня смысл, Боря. Возвращение туда не вернет его мне. Он остался позади, так же, как Кисловодск и Крымское побережье». «Куда бы ты хотела отправиться дальше?» «Я не совсем уверена. Что я знаю наверняка, так то, что Париж — всего лишь очередная остановка на моем жизненном пути». «А если бы у тебя был выбор?» «Это зависит от обстоятельств. Но, кажется, мне бы понравилась Америка». «Знаешь что?» — Борис взволнованно поёрзал на месте. «Я тоже мечтаю однажды эмигрировать туда. Если я поселюсь там в теплом месте во Флориде или Калифорнии, то смогу круглый год преподавать теннис». «Вот видишь», — рассмеялась Шура, — «ты тоже не собираешься здесь оставаться». «Как странно. Я только подумал об этом. Но если мы оба мечтаем об Америке, то почему бы не поехать туда вместе?» «Боря, милый, никто из нас не знает, что ждет нас там, на этой новой земле. Мы не должны возлагать друг на друга надежды в отношении настолько неопределенного будущего. Смотри, ты говоришь о Флориде или Калифорнии, а я хочу в Нью-Йорк». «Я согласен и на Нью-Йорк. У Люсии там уже есть дом и окружение». «Это не значит, что ты сможешь круглый год преподавать там теннис». «Тем не менее, американские друзья Люсии помогут нам начать новую жизнь». Стараясь не обидеть друга, Шура как можно мягче произнесла: «Если чувствуешь себя готовым, почему бы тебе не поехать в Нью-Йорк как можно скорее?» «Я говорила о нас обоих». «Я жду, когда буду готова». Борис знал, что не сможет ее убедить, но и сдаваться тоже не хотел. «Тогда, — сказал он, — Если я уеду раньше, то буду ждать тебя там. И встречу, когда ты приедешь». «Прошу тебя, Боря», — взмолилась Шура, — «давай не будем давать друг другу обещаний». «Ты можешь ничего не обещать, но я буду ждать тебя». «Боря, это безумие. Я ведь не знаю, когда поеду. Это всего лишь чувство, мечта». «Но из-за того, что у тебя есть эта мечта, ты не хочешь дать мне шанс здесь. Позволь хотя бы понадеяться на будущее». Шуру умилило его детское упрямство. «Милый, наивный Боренька», — сказала она, — «я бы никогда не подумала, что ты настолько упрям». «Я люблю тебя, Шурочка, люблю». Она понимала, как необходима ему эта надежда. Хотелось бы ей дать ему ответ, которого он так жаждал. Однако она больше не могла вступать в половинчатые отношения, где один партнер оказывается отрезанным от другого. Об этом ей твердил не только разум, но и сердце, и внутренний голос. Шура доверяла им. Более того, помимо всех остальных причин, неопределенность была связана с ее попытками вывести матушку, Нину и Катю из России, и она все еще с нетерпением ждала от них новостей. «Я тоже люблю тебя, Боря», — ответила она, — «и мне нравится быть любимой тобой, но мы не должны ввязываться в это приключение. И только когда мы сможем вести совместную жизнь, не мешая друг другу и не нарушая мечты другого, я могу сказать тебе «да». «Тогда я буду ждать этого дня». «Не обещай мне ничего, пожалуйста. Мы не знаем, что принесет жизнь. Ты ведь тоже не знаешь, с кем и чем столкнешься». «Хорошо. Никаких обещаний. Но если мы вернемся к этому разговору, и чувства наши будут прежними, давай договоримся рискнуть. Хорошо?» «Хорошо, договорились». Борис взял ее за руку и положил ладонь Шуры себе на плечо. «Тогда может ли моя хорошая подруга положить голову мне на плечо?» Шура улыбнулась и придвинулась к нему ближе. Она чувствовала теплую ладонь Бориса. Она чувствовала его любовь. А ведь сама обещала себе насладиться этим вечером, и вот этот момент настал. Она сидит рядом с мужчиной, любящим ее, и смотрит в окно, наблюдая за вечерними огнями Парижа. «Спасибо», — шепотом сказала Шура. «За что?» «За понимание». «Поверь мне, это очень сложно, но я люблю тебя, а значит, выдержу и это. По крайней мере, теперь мы прекрасно знаем, что наша дружба и любовь не пострадают». Шура положила голову на плечо Бориса, наслаждаясь теплотой, наполнявшей ее нутро.